Добрый вечер. Микрофон Наргиз Асадова. Это передача «48 минут». И мой постоянный соведущий Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАТАС, тоже с нами в студии. Здравствуйте, Михаил Соломонович. Добрый вечер. Здравствуйте. Да. И мы сегодня говорим о новом президенте Италии, Серджио Маттарелли. О человеке, хоть о нем многие говорят, что он такой незаметный, скромный, но, тем не менее, сыгравшим, можно сказать, что сыгравшим уже большую роль в истории Италии, в современной истории Италии. Конечно, выдающийся сын Италии, иначе он не стал бы президентом, не был бы избран столь убедительно на этот пост. Да, давайте же посмотрим, знает ли наша улица, московская улица, кто такой Серджио Маттарелли. Ну, рановато, наверное, ей все-таки это знать, пока он еще ничем себя не проявил, но вообще любопытно. По телевизору-то показывали, значит, могут и знать. Давайте послушаем московскую улицу и Якова Широкова. Выборы президента Италии прошли мимо внимания большинства москвичей. Впрочем, тут удивительного ничего нет. Для людей на улице портрет Серджио Маттарелли особенно ничего не говорил. Вот Светлана даже не стала отгадывать по чертам лица нового главы Средиземноморского государства, каким он может оказаться на своем посту. Слушайте, я бы не стала по внешности характеризовать людей. Надо сначала о нем почитать, мне это вообще очень интересно, и разобраться в том, кто он. Сергей тоже воздержался от личных комментариев, но вспомнил, что западные лидеры в целом настроены против России. Он дал понять, что в принципе это можно отнести к президенту Италии. Внешне ничего такой. Ну кого-то напоминает. А если бы у вас была возможность ему что-нибудь пожелать, чего бы пожелали? Ничего бы не пожелал, потому что я его не знаю, ничего пожелать не смогу. Ну, так в отношениях на поприще что-то такое. Чтоб хорошие дела творил. А вот Даше Ярославу портрет бывшего главы Конституционного суда Италии, похоже, вполне понравился. Разговорчивый, похоже. Много говорит. Ну, добрый, не знаю. Бачка. Ну, то есть он президент Италии. Он умный. Почему? Потому что он в очках. Галине кажется, что внешне Серджио Маттарелли не похож на того человека, которого итальянцам стоило бы избрать себе в качестве лидера. Мне кажется, что он такой интеллигентный. Мне кажется, что он довольно мягкий. То, что происходит вообще в Европе, там все настолько инфантильные, что у меня, честно говоря, не поддается вообще никакому описанию. Я думаю, что нужен помоложе. Вот мое личное мнение. Моложе и более такой, наверное, все-таки надо людей возвращать к разуму. Возвращать каким-то ценностям, настоящим ценностям, верности, чести в первую очередь. Потому что сейчас люди вообще в основном как-то потеряли честь. Анатолий стал единственным из всех, кого удалось в этот день встретить и кто действительно слышал фамилию нового президента Италии. И именно в контексте прошедших выборов. Возраст, конечно, ему, по-моему, 73 года, да? Я слышал, да, но конкретно еще, в общем-то, так, не уникал в это дело. Ну, может быть, и он сможет. То, что он был председателем Конституционного суда, это ему в плюс или в минус? Нет, это, в общем-то, это в какой-то степени в плюс, я считаю. Почему минус? Все-таки, зная законы и прочее, в общем-то. Но это надо хорошо знать этапы его вот служебной деятельности, какие он должности занимал, насколько он компетентен и так далее. Ну, внешне так он, да, он приятное впечатление создает. Да, дай бог, чтобы у них все получилось. Просто могу только пожелать итальянскому народу удачи. Среди фамилий других известных итальянских политиков многие вспомнили, конечно же, в первую очередь Сильвию Берлускони. Это была Московская улица с Яковом Широковым. Но вот видите, все-таки кое-что да знают наши люди. Вот. Такие любопытные. Это потому что это наши люди. На нашей улице. Ну, а, конечно же, наверное, больше всех из нам с вами известных соотечественников наших знает о нем директор отделений ИТАТАС в Риме и Ватикане Алексей Букалов, наш постоянный эксперт в делах, касающихся Италии. Мы, наверное, сейчас сразу же и дадим ему слово. На Апеннинах большой праздник. В некоторых городах даже салют, в основном на Сицилии. Дело в том, что избран 12-й президент республики, и им впервые в истории Италии стал сицилийский представитель Серджио Маттарелли. Я напомню нашим слушателям, что до войны, во время войны Италия была королевством, монархией, и после референдума и плебисцита 1946 года стала республикой. Вот с тех пор идет отсчет президентов. Предыдущий глава государства был Джорджо Наполитано, один из самых популярных политических деятелей Италии новейшего времени, бывший партизан, бывший участник сопротивления и бывший руководитель коммунистической партии Италии, член член Центрального комитета, он был итальянской компартии. Конечно, находясь на своем высоком посту, он в партии уже не состоял, но взгляды его были известны. А сейчас на его место пришел католик, ревностный католик, он не такой рьяный верующий, но воцерквленный человек. На это тоже обратили внимание сразу итальянцы. Потому что Италия все-таки это сильно католическая страна, чтобы не сказать больше. Выбор был сделан лично премьер-министром Италии Маттео Ренци. Маттео Ренци даже, я бы сказал, навязал эту кандидатуру всем своим коллегам по партии. Он одновременно является секретарем Демократической партии Италии, посткоммунистической, и всему парламенту. Но не только парламенту, потому что выборщики – это больше, чем парламент. Выборщиков 1000 с лишним человек. Туда входят не только депутаты Нижней Палаты и сенаторы, члены Сената, но и представители всех 20 областей Италии. Они называются выборщиками, и они в течение 3 туров не смогли выбрать президента. Моттарелла не смог набрать квалифицированного большинства голосов, то есть 2/3 депутатов, но в 4-м туре, сразу же после того, как требовалось для этого простое большинство, он таки набрал почти 2/3 голосов и был избран, в общем, подавляющим большинством выборщиков, что не прошло, конечно, незамеченным и показало не только победу лично, дипломатическую, протокольную и политическую победу Маттео Ренци, но и наличие определенного сплоченного большинства в парламенте, что дает определенные перспективы для дальнейшей политики страны. Почему Ренци нужен был именно Моттарелла? Моттарелла – человек мало такой известный, недостаточно заметный, и, как говорят злые языки, Ренци просто не хотел, чтобы кто-то затмевал его на политическом олимпе. Но, на самом деле, конечно, роль президента, она во многом протокольная, во многом такая, скажем, церемониальная. Хотя вот предыдущий президент, а именно Джорджо Наполитано, показал, что от президента очень много зависит в Италии. Он был действительно в те вот эти последние годы чехарды и смены бесконечной итальянских правительств. Он представлял Италию очень достойно, в том числе на международной арене, и был по-настоящему авторитетным государственным деятелем. Особое поздравление президент-католик получил от папы римского Франциска. Франциск имел очень тесные, дружеские, я бы сказал, отношения с его предшественником, с атеистом и бывшим коммунистом Джорджо Наполитано. Они так по-стариковски встречались, обсуждали, говорили за жизнь, наносили друг другу визиты. Но я думаю, что с новым президентом Серджо Моттарелло отношения между Святым Престолом и Квиринальским дворцом будут еще более тесными. Но кое-какие поступки он уже совершил. Например, своим первым символическим жестом он сделал посещение антифашистского мемориала на окраине Рима, так называемого Адриатинские пещеры, где в 1944 году было расстреляно 335 итальянцев, в большинстве своем мирных жителей, но и партизан. Это была карательная акция нацистских оккупантов за взрыв патруля немецкого, где погибло 35 солдат СС, и за каждого эсэсовца было расстреляно 10 жителей Рима. Там большой мемориальный комплекс, и Серджо Моттарелло счел нужным сразу же в день своего избрания, во второй половине дня, поехать в Адриатинские пещеры и поклониться жертвам нацистской расправы, и сказав при этом, что сегодня мы снова должны быть едины в борьбе против террора. Вот такое символическое начало для нового президента. Это был Алексей Букалов, директор отделения ИТАРТАС в Риме и Ватикане. Михаил Фламонович. Когда мне сказали твои и наши редакторы, что собираются звонить в Рим Алексею Михайловичу Букалову с просьбой прокомментировать избрание нового президента Италии, я подумал о том, что, в общем-то, мы с тобой в этой студии можем и не понадобиться, потому что Алексей Михайлович может столь подробно, столь квалифицированно и столь интересно рассказывать про Италию вообще, а про президентские выборы и про нынешнего президента в частности, что если бы сейчас вот этим кусочком небольшим он бы не ограничился, так было бы до конца программы, я думаю, что вполне программа бы состоялась. Но если бы он был в Москве, мы обязательно бы позвали его в студию. Поскольку, я так понимаю, да, экономили на связи и попросили его говорить коротко, то нам останется с тобой еще несколько минут, чтобы кое-что добавить к столь блистательному комментарию Сергея Букалова. Ну, ты знаешь, вот он сказал очень важную вещь, что Серджио Моттарелло 12-й президент Италии. Итальянские президенты избираются на 7 лет, как известно. При этом, что важно, в Конституции Италии не оговорено количество сроков. Хотя, в общем-то, единственный президент, который второй, воспользуется, да, это предшественник Маттарелла, президент Джорджо Наполитано. Я хотела еще два слова про Наполитано прокомментировать. Вот Алексей Букалов сказал, что огромную роль сыграл он как президент, вовсе даже не номинальную. Да? Я просто хотела привести пример, что когда это было. Значит, два раза Наполитано сыграл важнейшую роль в истории страны, в политике. Это первый раз... произошло в 2008 году, когда был парламентский кризис, и помните, там тогда парламент Италии выразил недоверие правительству и хотел отправить в отставку Романа Проди. Так вот, президент не принял эту отставку, а распустил парламент. То есть функция президента входит в распуск парламента. Я сейчас об этом скажу. Чем он и воспользовался. Но я тоже имел честь, вот, кстати, вместе с Алексеем Букаловым мы брали дважды интервью у Джорджа Наполитано, предшествующего нынешнему президенту, в первую каденцию и во вторую. Ну, как следует из его фамилии, Наполитано, он, конечно, наполитанец. А вот Серджо Маттарелла, как правильно сказал Алексей Михайлович, он сицилиец, это, конечно, был праздник на всей Сицилии. Но что такое вообще глава итальянского республики, президент? Вот согласно Конституции 1947 года, собственно, их... главной конституции, по которой сейчас работают, так сказать, послевоенной, президент является, как сказано в Конституции, гарантом национального единства, что очень важно. Он, вот то, что ты отметил, обладает правом распуска парламента или, кстати сказать, одной из его палат. Или палат представителей, или сената. То есть он может и весь парламент распустить, может распустить одну из палат. Он же назначает парламентские выборы. Он же продлевает действие законов, которые, так сказать, истекают срок действия или как-то приняты были на какое-то время. И издает декреты. Тут важно сказать, что все его акты должны быть подтверждены правительством. Он же назначает должностных лиц и пожизненных сенаторов. Это тоже очень высочайшая преференция президента. Объявляет референдум президент. Он же обладает правом помилования. Тоже очень серьезной преференцией. Таким образом, говорит о том, что у президента совсем уж мало полномочий, несправедливо. Президенту Италии вручаются верительные грамоты. Вот, кстати, ныне действующий посол в Италии Сергей Разов вручал грамоты президенту Наполитано, предшествующему президенту. Президент председательствует в Высшем совете магистратуры и, как главнокомандующий, является председателем Верховного совета обороны страны. Я еще раз хочу вернуться в важные детали, что вот эти 7 лет, на которые избирается президент, не ограничивается Конституцией. То есть, теоретически, это президент может быть и пожизненным, если, так сказать, так решит парламент. Любой гражданин Италии может стать президентом. Там есть только одно ограничение по Конституции – это возраст. Он должен быть, должен быть не моложе 50 лет. Итак, сейчас, вот Алексей Михайлович сказал, это как бы вскользь, но в настоящее время выборщиков, именно коллеги выборщиков, собирают президента, составляет 1009 человек. Из них 630 депутатов, 321 сенатор, 315 избранных и 6 пожизненных. В состав коллегии выборщиков также входит 58, это важно отметить, представителей областей Италии, по три, от 19 областей, который областной совет, ну, это, кстати, похоже на нашу систему, избирает областной совет, и один лишь от самой малочисленной итальянской области Валле-д'Аоста. Так у них вот по Конституции сложилось. Две трети голосов, как уже говорилось, он должен набрать. Но если не набирает, потом в первых турах начинает считать голосов. Что и произошло. Но тут интересно сказать, что трижды для того, чтобы избрать президента, понадобилось 16 туров. Вот это в 71 году это было, когда понадобилось избрать президента, когда это речь шла о президенте Джованни Леони, там вообще чуть ли не 20 туров было. Когда избирали в 78 году президента Пертини, 16 туров. И, наконец, когда Оскар Луиджи Скальфо избирался под президента, в 92 году, это недавно, тоже 16 туров. То есть Маттарелли, в общем-то, повезло. Его всего-то на третий раз избрали. Нет, ну, смотри, Наполитано тоже на первых выборах 4-го тура, а на втором 6-го. Да. То есть это все, скажем так, непростая, не пустая, я бы сказал, формальность. Непростая формальность, и я еще вот хотела сказать, что еще один раз, когда Наполитано сыграл важнейшую роль в политике страны, это случилось в 2011 году, когда, опять-таки, вот это вся была чехарда, политическая смена правительств, то вот он предложил на пост премьер-министра Марио Монти, который и стал впоследствии, ну, премьером на некоторое время, но, как отмечала влиятельная газета американская «Нью-Йорк Таймс», все это время, все эти годы чехарды политической в Италии, да, и нестабильности экономической и политической, Наполитано стал ключевым гарантом политической стабильности. Ну, очень уважаемый человек. 88-89 лет ему уже, Наполитано. 25-го года рождения. Да, он действительно 25-го года рождения, но он 89, да. В июне 25-го года родился, значит, ему в этом июне, даст Бог, будет 90. Да. Вот. Но, понимаешь, он человек очень уважаемый в Италии. Действительно, он, партизан. Да, он ушел сам в отставку, да, это мы партизан. Тоже должны отметить. Знаешь, я вот видел с ним буквально два года тому назад, ему было уже там 87, он с светлой головой, с очень прекрасно говорящий, легко отвечающий на вопросы, вот, и много, так сказать, было интересного, и я думаю, что он очень такой, знаешь, вот своим таким неапольским. Вот Наполитано в переводе «Неаполец», да, вот фамилия «Неаполец», если так по-русски. Вот, так он очень гордится вот таким наполитанским происхождением, очень любит свой город, и вообще такой итальянец-итальянец. Хотя, сказать, несмотря на возраст, он держится молодцом. Да, вот еще интересный момент, что когда Наполитано ушел в отставку сам, да, ну просто человек уже действительно довольно пожилого возраста, то временно исполняющим обязанности президента Италии был президент Сената. Это но так это по вот, да, по Конституции так положено. И еще такой момент, что после окончания президентского срока, если человека не избрали на второй срок президентский, то он остается пожизненным сенатором, почетным сенатором. То есть это вот такая вот преференция ему. И тоже нет, он же был пожизненным сенатором. Наполитано был уже пожизненным сенатором. Он был пожизненным сенатором, я тебе скажу. Нет, просто я имею в виду, что такие преференции человеку, год. Который занимал президентский пост. Ну, да. Неважно, до этого он занимал, не занимал, но тем не менее. Ну, пора нам рассказать не только про ушедшего выдающегося президента Наполитано, но и про вновь избранного. 31 января это произошло, собственно говоря, практически неделю назад. Да, ну давайте тогда с парадного портрета начнем кисти Николая Троицкого. Итак, вносим в студию портрет Серджо Маттарелло. Серджо Маттарелло – президент типа комиссара Катани, только реальный, а не придуманный. И с мафией воевал на полном серьезе. Пост главы Итальянской республики очень высокий, но полностью декоративный. Доставляет почет, но никакой власти. Да власть нашему герою и не нужна. Он ее нахлебался вдоволь. И исполнительной, и законодательной, и судебной. Много лет депутат, 4 раза министр – член Конституционного суда, Маттарелло-младший, был и старший, но он так высоко не взлетал. Все знает про коридоры и кулуары власти во дворцах Киджи и Монте-Читорио, где трудятся правительство и парламент. Теперь узнает про дворец на холме Квиринал, респектабельную резиденцию главы государства. Хотя там и узнавать нечего. Президент Италии выше интриг и подозрений. И на этот пост попадают политики с незапятнанной репутацией. Серджо Маттарелло, скорее всего, подходит. Он прошел тернистый путь испытаний. Его брата убила сицилийская мафия. Его коллега по христианско-демократической партии покончил с собой, оказавшись под подозрением в связях с мафией. Он сам расследовал причастность партии к деятельности мафиозной масонской ложи П2. Наконец, он много лет боролся с колоритным, но весьма сомнительным популистом и демагогом Сильво Берлускони. Предшественник нынешнего президента, Джорджо Наполитано, был коммунист, модернизированный и превратившийся в левого демократа. Серджо Маттарелло всегда был демократом правым. Однако между ними есть общее. В итальянской политике, как в ЧК, только на самом деле – желательно горячее сердце, холодная голова и особенно чистые руки. Далеко не про каждого, даже премьер-министра, это можно сказать. Один принцип незыблемый – как гранитный фундамент. Без чистых рук не берут в президенты. Это был портрет Серджио Моттарелло, кисти Николая Троицкого. Ну, Моттарелло, не путай с Моттаролой. Тут, знаешь, это... Я хотела сказать, что, да, все пошутили уже на этот счет у нас, в редакции. Но дело в том, что Моттарелло гораздо меньше прожила, скажем так, чем Моттарелло, и влияние все-таки оказало меньше, как ни странно, хотя мы все знаем это название. Так, ну что, пойдем по основным вехам жизни нашего героя. Серджио Моттарелло родился 23 июля 1941 года. В Палермо, в сердце Сицилии, в Палермо. Да. И его семью называют сицилийскими Кеннеди. То есть он родился не в простой семье. Нет, давайте, во-первых, его отец был известный итальянский политик Бернардо Моттарелло. И тут еще одно... Он не просто был известный политик, он был... антифашистом, да, то есть он был в сопротивлении, он был основателем одной из главных партий долгое время в Италии, христианских демократов, и он был министром в правительстве итальянском. Эта партия до сих пор существует, между прочим. Да, российском. Но она уже, конечно, не столь влиятельна, как когда-то была. Пару президентов назад как раз даже подряд президенты и Кассига, и Скальфаро были как раз президентами от этой партии. В общем, вся семья относилась к этой партии, и его отец, и сам Серджио Моттарелло, и его не менее известный брат. Чего-то даже более известный до последнего Пьер Санти Моттарелло, который был президентом Сицилии, или, как бы мы сказали, губернатором Сицилии. Да, он, конечно, был в Сицилии, но тут надо сказать очень важную вещь. Дело в том, что, конечно же, именно Пьер Санти Моттарелло, губернатор Сицилии, злодейский, убитый боевиками мафии 6 января 80-го года, когда 80-го года, это 35 лет тому назад, он был очень популярным губернатором, он боролся с мафией, и, в общем-то, на, скажем так, политическую активность, на политическое стремление, на желание занять какое-то большое место в политике на своего брата, под нынешнего президента Серджио, повлиял убитый брат Пьер Санти и сам факт его убийства. Вообще, как это было убийство? У нас минута одна осталась до новостей. Вот давайте вкратце расскажем, что оно было совершено, знаете, в таких традициях вот каких-то триллеров таких вот или фильмов про мафию, когда он со своей семьей, трое детей, его жена сели в автомобиль семейный и куда-то собирались поехать, то выскочил киллер и выпустил очередь из автомата, убил губернатора Сицилии, ранил его жену, и выскочил первым, кто вот вытаскивал его, вот убитого уже, окровавленного из автомобиля, был как раз Серджио Моттарелло. И именно на руках у Серджио умер брат, когда его везли на скорой в больницу. Поэтому, конечно, это такой очень сложный эпизод его жизни. Он даже принял такие политические клятвы для себя и человеческие, вот с умирающим братом в руках. Это трагическое, но оказавшееся впоследствии очень важной в жизни нынешнего президента истории. Да, именно с этого момента началась политическая карьера Серджио Моттарелло, о которой мы расскажем в следующей части нашей передачи. А сейчас новости и рекламу. 22 часа и 35 минут в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС. Мы говорим сегодня о Серджио Моттарелло, вновь избранном президенте Италии. И остановились мы на том, вот на трагической странице его семьи, когда убивают... В 80-м году. Да, 80-й год, убивают его брата, он умирает окровавленный у него на руках. И убивает его мафия, сознательно, это не просто убийство, было политическое убийство, убийство губернатора Сицилии. Убийство за то, что он боролся с мафией. Это было очень громкое убийство, очень такое, я бы сказал, знаковое убийство. Сколыхнувшее всю страну, на самом деле. Ну, конечно. Но это стало отправной точкой к политической карьере Серджио Моттарелло. Именно в том плане, что он как бы посчитал себя продолжателем дела брата. Да. И вот мы видим, что его парламентская карьера начинается в 1983 году. Еще важно отметить, что мы вот не сказали. Именно как в 83-м году году он вступил в Христианскую демократическую партию, ту самую партию, у истоков которой стоял их отец. Да. Но вот по образованию он был юристом, он закончил в Риме. Вполне такой престижный университет. Да, Ла Сапиенза в Риме. Да, и он продолжил... Кстати, он специалист, вот тоже очень важно, именно это, его тоже был осознанный выбор, он закончил университет как специалист именно по конституционному праву. Mm-hmm. Не там, ни по уголовному, ни по гражданскому, это был осознанный выбор, и он, собственно говоря, начал уже в 22 года, в 65 году, в очень таком крупном университете Палермо преподавать конституционное право. И, кстати, и тогда же практически, ну, там, через год, начал адвокатскую практику тоже в Палермо. Ну, то есть, в принципе, к моменту его, начала его политической карьеры он уже был состоявшимся юристом. И он продолжил борьбу брата, борьбу с Коза Нострой, и было несколько там громких операций, в которых он тоже участвовал. Но вот вы знаете, я как человек, который был на Сицилии, могу сказать, что до сих пор влияние мафии имеет свои последствия на то, как развивается и Сицилия, да и вообще юг Италии. И мы видим, насколько там вот коррумпированный такой вот, да, юг Италии хуже развит, чем север. Вообще это Италии. Отдельный разговор, потому что есть люди, живущие там же, в Сицилии, угу, которые вообще говорят, что то, что называют мафией, это вообще такой стиль жизни на Сицилии. Что вот это такая форма их существования... Которая не дает развиваться их экономике. Да, во время их пространства. Ну, в общем, я еще хочу сказать, что это действительно очень такое особое место на земле, и уже особое точно место в Италии, Сицилия, и эта итальянская, сицилийская мафия, это, конечно, требует, на мой взгляд, не одной, не двух, и, может, не десяти. Радиопрограмма об этом снят уже несколько десятков, если не сот кинофильмов. Еще интересный момент, что он стал таким политическим патроном для помощника своего брата, юриста Лео Лука Орландо. Он помог ему стать мэром Палермо. То есть оказал ему политическую поддержку. Ну, опять-таки, будем откровенны, и надо понимать, что это было все можно было сделать только на политической памяти брата. Это, так сказать, убиенного брата, то есть, на, скажем так... Но вообще связи этой семьи довольно хорошие. Ну, они очень популярны, конечно, скажем, как поэтому... семья очень такая авторитетная на Сицилии и в этой части Италии. Хорошо, поехали дальше. Значит, он довольно в скором времени, уже в 89-м году, попадает в кабинет министров. Уже не, еще раньше. Далее. Почему? Он еще с 87-го года министр по связям с парламентом в правительстве еще Джованни Гория. А уже да, потом... Это его, да, это первый да. министр. А по 88-м году он продолжил эту же миссию министра по связи с парламентом. Это год, после 89-й год, в правительстве... Чириако де Митти. Ну, понимаешь, эти имена нашим сегодняшним радиослушателям мало что говорят, потому что был период, когда очень часто менялись правительства, очень часто менялись... В Италии вообще, как мы заметили, да, они Италия, довольно быстро, да, сказать, быстро обновляет свои политические кресла, поэтому эти имена мало что говорят, но, так сказать, то, что наш нынешний герой Серджио Маттарелла смог и при одном премьере, и при другом премьере сохранить свой министерский пост, говорит о том, что, во-первых, он, а, квалифицированный юрист, б, человек профессиональный, и, наконец, конечно же, человек, который был и оставался со связями в Сицилии, был для премьеров и очень таким удобным министром. Да, вот смотрите, и разнообразие постов, которые он занимал, ну, помимо того, что он отвечал за связи министерства с парламентом, он в 89-м году стал министерством образования. Вот здесь очень важный момент. То есть очень и очень важный момент. Вот в 89-м году он стал министром образования в правительстве очень популярного политика, Андреотти, очень да. известного политика Джулио Андреотти. Но буквально через год он уходит в отставку, протестуя против того, чтобы Андреотти, да, против решения Андреотти увязать принятие так называемого закона мамии с вопросом о вотуме доверия правительства. Там суть была в том, это такой достаточно объемный закон, но суть его основная в том, что закон ограничивал рекламу на телевидении и закреплял монополию государственной, так сказать, телерадиокомпании РАИ. а и самое главное, компании медиамагната Берлускони на рынке СМИ. И вот именно с этого момента, вот лично мне кажется, пробежал и началось, да, не то что кошка, а да. Возникла такая непримиримая ненависть Берлускони Моторелло, к Моторелло, как ему казалось, к такому молодому человеку, который позволил ему уже тогда, великому медиамагнату, перебежать дорогу. Вот эта ненависть Берлускони к Моторелло и, собственно говоря, принципиальность Моторелло по отношению к империи Берлускони, как мы будем видеть в дальнейшем, и как это сказал даже до последнего момента, сыграла немалую роль вообще в политических событиях в Италии. Да, действительно, это так. Мы это еще посмотрим более подробно чуть позже. А вот 90-й год, уйдя из правительства, он становится вице-секретарем в Христианской демократической партии. Но через два года всего лишь. И затем становится директором партийной газеты «Иль Попола». Вообще, это тоже такая интересная вещь. В Италии есть партийные газеты, и они очень популярны. То есть представить это вот в сегодняшней России довольно сложно, потому что у нас как бы нет таких вот... Почему? Ну, есть, но почему? Они их читают. Нет, ты просто не читаешь, ты вообще читаешь газеты. Я читаю газеты. Ты радио слушаешь и смотришь телевизор. А есть газеты, и у Компартии есть газеты, и у ЛДПР есть газета. Кто читает, боже мой? Те, кто читает, и читают. Вы не можете, нельзя сравнивать популярность газеты ЛДПР в России с газетами партийными в Италии. Это зависит от количества членов партии в той или иной партии Италии и в ЛДПР здесь. А в принципе газеты для того существуют, чтобы как минимум члены партии их читали. Как минимум. В общем, смотрите, что еще интересно. То, что директором этой газеты он тоже был недолго, потому что долг его позвал принять участие в изменении избирательного закона. И этот закон... Его подожди, имя? Вот до газеты, газеты надо сказать очень важный момент, что, в общем-то, создавая газету, в этот момент это как раз совпадало с началом распада Христианской демократической партии, той самой, которую создавал его отец, и которая постепенно превращалась, что называется, в руины. В это же время... Начала разворачиваться антикоррупционная кампания «Чистые руки». Руки, да, это тоже, и он тоже к этому имел непосредственное отношение. И как юрист, и как политик, вообще, и как сицилиец. Поэтому все эти события... И партия, кстати, вот эта, которая очень долго была главенствующей, да, или, по крайней мере, одной из самых главных в Италии, там очень многие ее там лидеры, видные деятели, которые занимали министерские посты, они просто посыпались в ходе этого расследования огромную, «Чистые руки», да, и Серджо Моторелло был одним из немногих, который остался не за пять. Вот тут не совсем так. Вот тут не совсем так. Там-то и проблема. Да, вот я скажу. В 92-м году наш уважаемый герой был обвинен в получении взятки от связанной с мафией предпринимателя Филиппо Соломоне, которую от него обвинили ни много ни мало взятки в 50 миллионов итальянских лир, где предполагалось, по этой обвинению, где он 40 миллионов итальянских лир, надо просто понять, что это деньги большие, но не 40 миллионов долларов, потому что это тех итальянских лир, а 10 миллионов, чтобы понять, о чем, какой цифре идет речь, в виде ящика хорошего вида. То есть это, условно говоря, 50 миллионов итальянских лир тех лет, да, 92-го года. Это, скажем, это есть там 5 ящиков хорошего вина. Вот его обвинили, что вот такую взятку он взял. Сам Моторелло это назвал, сито признал это, сказал, что это скромный подарок. При этом он сказал, что он поделился со всеми сотрудниками, что правда, этим вином. 10 лет шло расследование. 10 лет. После 10-летия расследования он все-таки был оправдан. Но вот этот маленький штрих его биографии все-таки заставили его оставить должность регионального комиссара Христианской демократической партии Сицилии, потому что он, честно говоря, как он тогда заявил, он устал от интриг. Он устал от этого, потому что 10 лет оправдываться за 10 ящиков вина, из которых он же сам их 5, раздал. 5. 5, то есть 5 ящиков вина, которые он раздал. Обрастает, да. 5 ящиков вина, которые он раздал своим же сотрудникам, а он 10 лет от них оправдывался. Но, видишь, как выясняется, это там достаточно строгие законы на Сицилии для тех людей, которые... Италии и на Сицилии для тех людей, которые считают себя людьми с чистыми руками. Да, ну и вернемся все-таки к этому важному закону, закон, который несколько видоизменил избирательный кодекс в Италии и носящий имя нашего героя Маттареллум. Это 93-й год. Значит, суть закона заключалась в том, что он ввел принципы одномандатности и мажоритарности в пропорциональную избирательную систему Италии и немножко тоже скорректировал эту самую пропорциональную избирательную систему. И очень многие считают, что именно изменения, которые тогда внес Маттарелла, привели к победе Берлускони в свое время. Ну, они способствовали возвышению партии Форца Италия. Да, но, с другой стороны, он уже сам, так сказать, уже состояв в членах уже в новой итальянской народной партии, он... Которую он тоже был одним из создателей. Да-да-да, на руинах ХДП. Так вот, он в этой партии как мог противодействовал политике Бутильони, который все время пытался установить политический союз Берлускони, поддерживал он формирование правительства Романа Проди и вообще стал поддерживать левоцентристские силы. Надо сказать, что вот такой его баражирование в сторону левоцентристских сил, оно и позволило ему привести достаточно мощную поддержку среди партийных и государственных лидеров, политических лидеров левого центра. Собственно, вот с поста вот директора газеты «Иль Попол» он ушел в качестве своего несогласия с политикой главы вот этой Народной партии Италии, который решил политический альянс, электоральный альянс с Берлускони заключить. Совершенно верно. В качестве протеста он тогда ушел с этого поста. Ну, надо сказать, что он успел побывать в 90-е годы, кроме, как мы уже говорили, министра по связям с парламентом, министра образования, он успел побывать и министром обороны. Вот это, кстати, важно. Короткое время, правда, всего-навсего 4 месяца. Но он за это время сумел отменить всеобщую воинскую повинность и, в общем, ввел вот контрактную армию в Италии. Ну да, нет, он, причем министр обороны был дважды, сначала в правительстве Малема 4 месяца, а потом уже в правительстве Джулиано Амата он был министром обороны с апреля 2000 по июнь 2001 года, больше года. Еще важно здесь вот отметить, что он здесь начинает налаживать связи и оказывать поддержку экономисту из Болоньи Романа Проди. Это вот как раз после того, как он разочаровался в своих соратниках в Народной партии. Он... Это Проди, который я тоже имел честь брать у него интервью для программы «Форма власти». Будущий премьер-министр. Да, он был будущий премьер-министр. У него, конечно, такая была несимпатичная кличка. Его звали Мортаделла. А, Мортаделла? Это такой сорт колбасы. Профессоры не раз. Профессоры, да. Ну, профессоры там многих называют. Даже меня, Алексей Букалов, когда представляет северным государственным деятелем Италии, называют меня профессоры, что меня немало смущает. Но в представлении Букалова это будет очень пристойно. Идем дальше по биографии нашего героя Серджио Маттарелла. И вот, как вы уже сказали, он был министром обороны. И тогда в этом качестве он, в частности, поддержал интервенцию НАТО в Югославии. Ну, тогда обычно практически все министры обороны стран НАТО высказались «за». Но он, кстати сказать, их планы, и он стоял у планов создания к 2006 году, что, насколько я знаю, не реализовалось, создать полностью профессиональную армию в Италии. Пока это еще, так сказать, план, насколько я знаю, не дореализован, но он был один из создателей и инициаторов этого плана полностью профессиональной итальянской армии. Значит, смотрим уже на 2000-е. В 2001 году он возвращается в парламент Италии, избирается, и в 2006 тоже. То есть вот еще два срока в парламенте он отработал. Но он менял несколько партий. Он был в партии Маргаритка, Демократия и Свобода. А вот это важно. Мы делали как раз передачу про партию Маргаритка, когда она красивое название. Да, и, в общем-то, сегодняшний премьер-министр как раз тоже из этой партии, как мы знаем. Mm-hmm. Он тоже имел отношение к созданию этой партии. Ну, посмотрите, наш герой сегодняшний, вообще его семья, в принципе, имела отношение к созданию трех партий в Италии. Да. Из них две партии создавал Серджио Маттарелла. Ну, то есть был в составе. Ну, конечно, тем, кто... Ну, это, конечно, даже понимать, это все-таки, как в Италии, это в их политической традиции, от больших партий откалываются небольшие группы, которые сами становятся партиями, они потом усиливаются, иногда же приходят к власти. Это, скажем так, достаточно характерная часть политического ландшафта Италии, как мне кажется. А в всяком случае, это так было и в 70-е годы, и в 80-е годы, и вот показывает время, и последнее время. Так получилось с партией Маргаритка, которая в 2007 году преобразовалась в демократическую партию. Ну да. И здесь, можно сказать, тоже, знаете, названий много, силы одни, даже люди часто. Да, люди меняют, приходят. Ну, и, конечно, ну, как демократическая партия, это такая левоцентристская партия. Ну, вот наш сегодняшний герой буквально вчера вступил в должность, 3 февраля. Он со вчерашнего дня полноправный президент Италии. Кстати сказать, он уже награжден кавалером Большого Креста, Ордена Заслуг перед Итальянской Республикой. Это высшая награда Италии. Он вдовец, он в 2012 году потерял супругу. То есть у Италии не будет первой леди, если важно понимать. Да, это, ты знаешь, насколько я знаю, по международному протоколу, у него же двое сыновей и дочь Лаура. Mm-hmm, да. Так вот, насколько я знаю, по международному протоколу дочь очень часто дочь главы государства может, во всяком случае, по желанию первого лица выполнять роль первой леди. Это позволяет международный протокол. Я знаю немало случаев, когда так оно и было, в ряде случаев, когда глава государства, овдовев, именно дочь выполняла функцию первой леди. Ну, вот судя по тому, как пишут о нем газеты итальянские, то в основном его очень позитивно воспринимают. Отмечают, что для президента Италии очень важно понимать суть Конституции. И здесь, наверное, нашему герою трудно найти равных в Италии, потому что он после того, как оставил пост в парламенте, он был избран членом судьей Конституционного суда. Ну, кстати говоря, президент по своей должности назначает 1/3 конституционных судей в Италии. Ну, что бы еще хотел сказать, что, в общем-то, нашим радиослушателям, что Италия все-таки достаточно большая страна, там почти 62 миллион населения без малого. Это 23-я страна по численности в мире. Там достаточно высокая плотность населения, более 200 человек на квадратный километр. Ну, там ВВП по оценкам прошлого года составил 30 тысяч долларов на душу населения. Потом прошлого года это 27-й показатель в мире. Известно, ну, валюта у итальянцев евро, который все больше и больше сближается с долларом. Они со своей итальянской лирой попрощались давно, и, по-моему, одни из немногих, которые по этому поводу не сильно переживают. Если возвращаться к чаяниям народа итальянского, да, которого только что избрали себе нового президента, то все отмечают, что они надеются, что он соберет все силы для борьбы с мафией и организованной преступностью. И это в силах президента возглавить эту борьбу. И он, кроме всего прочего, является, конечно же, символом для итальянцев, символом конституционности власти. Ну, да. Тут еще одна любопытная деталь. Ты знаешь, мы много раз заканчиваем наши передачи гимном той или иной страны. Но здесь важно отметить, что итальянский гимн, который известен как «Братья Италии» или «Песня итальянцев», на самом деле неофициальный гимн. Вот в 2005 году Сенат принял закон о официальном гимне, однако этот гимн так и не прошел тогда Сенат и так и не был признан. Поэтому по сей день то, что называется итальянским гимном, тоже звучит на разных церемониях, футбольных матчах. На самом деле официальным гимном Италии не является. Давайте же тогда и послушаем в конце гимн Италии. Я вот предложение. Хоть неофициальный. Хоть неофициальный, но тем не менее, который звучит на официальных мероприятиях. С вами были Наргиз Асадова и Михаил Гусман. Говорили мы сегодня про Серджо Маттарелла, вновь избранного президента Италии. Всего доброго и до следующей среды.